чревоугодие. Остаются еще две страсти, самые гибельные и самые страшные, которые уже не связаны непосредственно с похотями плоти, но овладевают душой и сердцем даже великих подвижников, если они возомнят о себе, что уже достигли верха добродетелей и вершины святости. Это тщеславие и приходящая вслед за ним гордость. Даже имея добродетели, человек не должен думать, что заслужил их своим трудом, но видеть в этом благодать Божию. Но что говорить о подвижниках? Страсть, тщеславие бесконечно многообразна. Мы все тщеславимся. Одни своей телесной красотой, богатством и пышностью одежд, великолепием домов, физической силой, другие тщеславятся глубиной своего ума, разносторонним образованием и талантами. Тщеславный неизбежно становится гордым, он превозносится над всеми, ему кажется, что все хуже, ниже его, недостойны его. Он превозносится над всеми, как над ничтожными, ничего не знающими, ничего не стоящими. Сам же он, несчастный, не видит того, что объят смертным грехом гордости, самой страшной из всех страстей, ибо она составляет духовную сущность дьявола и ненавистна Богу. Мерзок пред Господом всякий гордый человек. При чтении послания апостола Иакова вы не раз слышали, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордый человек никогда не сможет угодить Богу, даже если бы он всю жизнь провел в подвижничестве. Вот насколько гибельна страсть гордости. Закройте же глаза, опустите голову и направьте умственный взор в сердце ваше, и поищите, какие страсти, какие змеи гнездятся там. Всех их найдите, и только тогда дерзайте приступать к исповеди. Ничего не скрывайте. Пред вами пост, время покаяния и спасения. Многие не понимают важности постов и не соблюдают их. Однако именно пост телесный помогает нам каяться и спасаться, потому что, как мы уже видели, чревоугодие есть мать всех прочих страстей, и в то же время самая простая из них для преодоления. Если исполним эту посильную и легкую для нас заповедь, обуздаем свое чрево, то получим власть и над более сложными страстями. Для преодоления всех без исключения страстей необходимо учиться воздержанию. Без телесного же поста этого достичь невозможно. Как в школе учеников постепенно ведут от низших знаний к высшим, от азбуки до высшей математики, так и воздержание надо начинать с азбуки, с обуздания своего чрева. Вот почему так важен пост, а этого многие не понимают, и сами не соблюдают постов, и детей не учат соблюдать. И не только не учат, но и подают тлетворный пример попрание поста. На страстной неделе, даже в страстную пятницу, мать кормит своих детей мясом и приговаривает: –